Глава 24. Так и происходит. Он нагоняет меня очень быстро, словно ему помогают невидимые крылья. Пытается остановить, но получается, что толкает в спину. Я поскальзываюсь на опавшей листве и падаю, едва успев подставить руки. Тут же переворачиваюсь на спину, выставляя их перед собой. «Дейрон, очнись!» Дракон нависает, опираясь ладонями на землю рядом с моей головой и тяжело дышит, глядя пустыми черными глазами. От этого взгляда становится еще страшнее, чем от всей ситуации в целом. Я понимаю, что колдун, завладевший разумом истинного, гораздо сильнее его самого. Или же магия направлена именно на драконью сущность. Иначе не объяснить, почему внутренний зверь Дейрона переступает через инстинкты. В его природе не заложено вредить своей паре, и никакие стандартные чары не могли нарушить это. «Ты пойдешь со мной!» — хрипло выдыхает он. Встает на колени, сгребая ткань на моей груди в кулак и рывком поднимает к себе. Вдруг что-то щелкает в моем мозгу. Подчиняясь внутреннему порыву, я обхватываю его лицо и впиваюсь в губы поцелуем. Чувствую соленый привкус своих же слез, но не прекращаю самозабвенно целовать. Перемещаю руки на его шею и плечи, хватаясь за них, как за спасательный круг. Вспышка золотого света переносит нас в пространстве прямо так, стоящих на коленях. Меня обдает холодом подземелий, но в следующий миг спину согревают мужские руки. Дейрон обнимает, крепко к себе прижимая. Оторвавшись от его губ, утыкаюсь носом в грудь и всхлипываю, уже не сдерживаясь. «Прости», — шепчет он мне на ухо. А затем раздаются хлопки. Одиночные аплодисменты. Я отстраняюсь, осматривая место, куда мы попали. Освещенная волшебными огнями пещера с высокими сводами. Посреди нее возвышается алтарь, окруженный магическим куполом, а рядом стоит человек, облаченный в серую церемониальную мантию, мужчина лет 50. В его глазах, насыщенно синих и неестественно ярких, блестит сумасшествие. Есть люди, лишь взглянув на которых, можно понять, с ними что-то не так. Они опасны для себя и других. Так вот, этот незнакомец именно такой. У меня с первой же секунды дыхание перехватывает от его ненормальности. Дейрон быстро поднимается на ноги, помогает мне встать и сразу же отпихивает к себе за спину. «Только посмей тронуть!» «Так я уже!» — радостно восклицает колдун. «И ты мне в этом помог, племянничек? Благодарю, но твои услуги больше не нужны». Он вытягивает вперед руку с сжатым в нее кристаллом и сжимает его в пальцах. Но ничего не происходит. Дейрон оставляет меня и в несколько шагов настигает родственника. Тот пятится, растерянно глядя на неработающий кристалл. Затем закатывает глаза к потолку и раздосадованно выплевывает. «Чертова истинность! Вечно лезет, куда не просишь!» Дейрон с размаху бьет колдуна под дых, и тот роняет камень, сгибаясь пополам. Может, все кончилось бы быстро, если бы в пещере не появились другие люди. Дознаватели. Их шестеро. Я узнаю тех, кто являлся в поместье Сент-Моров, вот только тщедушного Зирбуха среди них нет. «Дей!» — выкрикиваю я, чтобы предупредить истинного. «Сзади!» Он бросает ослабевшее тело родственника на пол и оборачивается как раз вовремя, чтобы увернуться от удара. На него бросаются сразу трое, завязывается неравная драка. Двое мужчин обращают на меня внимание и движутся в мою сторону. Я пячусь несколько шагов, судорожно озираясь по сторонам, вижу разлом, темнеющий в дальней стене, и намечаю путь до нее. Срываюсь с места, вбок, и мимо купола, защищающего алтарь. Дознаватели быстро догадываются, куда я направляюсь, и пускаются вслед. Тот один, которого я не взяла в расчет, вдруг выпрыгивает прямо из воздуха, перерезает путь и едва не хватает в охапку. В последний момент удается увернуться, и он обнимает пустоту, едва не падая. «Не дайте ей уйти!» — вопит колдун, видимо, очухавшись после кулаков Дейрона. Я не оборачиваюсь, чтобы проверить, как там истины, хотя очень хочется. Добегаю до расщелины и влетаю в нее со всей скорости, врезаясь в кого-то. Тут же попадаю в ловушку чужих рук. Меня окатывает запахом горьких трав и немытого тела. Бьюсь, пытаясь вырваться, и вскидываю голову, чтобы рассмотреть лицо. Зирбух. А я уж думала, он тут ни при чем. «Попалась птичка», — усмехается он. Перехватывает меня поудобнее и волочет обратно в пещеру. Дознаватели уже одолели Дейрона. Вырубили его, связали магическими веревками и оттащили к стене. У меня от этой картины внутри все льдом индивеет. «Неси ее сюда», — командует колдун. Он зло одергивает свою измятую подтасовкой одежду, приглаживает взъерошенные волосы. Я молочу руками и ногами, извиваюсь змеей, остервенело пытаясь вырваться. И откуда только у худого бледного зирбуха столько сил, чтобы меня удерживать? Получается зарядить ему коленом в живот, расцарапать шею, выдрать пару клоков волос и едва не оторвать ухо. Вид бессознательного истинного вкупе с шайкой мужиков, собирающихся меня убить, придает дополнительных сил для сопротивления. «Ты гляди, какая резвая!» — пыхтит сквозь зубы зирбух, упрямо таща меня к алтарю. «Чёртовы психи!» — срываюсь я, смаргивая слезы бессилия. «Чтоб вас всех в аду бесы на вилы насаживали! Медленно и со вкусом!» Со стороны слышатся обрывки фраз. «Что она несет? Не обращай внимания. Иномирные проклятия какие-то. Быстрее! Быстрее!» С каждой секундой все сильнее злится мой будущий палач. «Не ожидал, что столько проблем с ними будет!» Он оказывается поблизости, и я дергаюсь в его сторону, пытаясь пнуть ногой. Увы, не получается. «Козел старый! Только посмей ко мне прикоснуться!» Меня швыряют на каменный алтарь, как мешок с картошкой. Я охаю от боли, стрельнувшей в локти и копчики. Слезы уже без стеснения текут по лицу. Тянусь их смахнуть и в ужасе понимаю, что не могу пошевелиться. «Заткни ей рот!» — шипит колдун кому-то. Мне пихают кляп, и тут уже сопротивляться не получается. Видно, алтарь непростой, а наделенный собственной магией. А может, сумасшедший старикашка подпитывает этот булыжник своей силой, так что остается лишь смотреть в потолок, тихо плакать и бояться. За что на меня свалились все эти испытания? В своем мире не умерла, так в чужом прикончит. Еще и таким извращенным способом. В поле зрения попадает колдун с занесенным кинжалом. Его срывающийся от нетерпения голос доносится словно из-под толщи воды. Он начитывает заклинание на незнакомом языке, длинное, певучее, от одного звучания которого сердце сжимается и рвется из груди наружу. Я сосредоточиваю затуманенный взгляд на острие ножа. Надо зажмуриться, чтобы не видеть, когда он вонзится в грудь, но я все равно смотрю, не моргая, хотя глаза уже болят от напряжения и слез. И тут полумрак вспыхивает алым заревом. Колдуна сносит потоком огня, задевшего меня струей горячего воздуха. Кинжал падает, ударяется лезвием об алтарь в сантиметре от моего локтя и с металлическим звоном слетает на пол. Совсем рядом взрывается жуткий вопль. В следующий миг ко мне приходит способность двигаться. Я вытаскиваю кляп изо рта, отшвыриваю его прочь и соскальзываю с алтаря. От пережитого стресса ноги не держат, и я сползаю по его боковой стороне. В пещере беснуется дракон. Он яростно плюет огнем, направляя его во врагов. Колдун мечется, охваченный пламенем. Почему-то магический кристалл в этот раз не помогает против разъяренного зверя. Мне плевать на сумасшедшего. Я не могу отвести взгляд от крылатого ящера. Он обрушивает свою месть на двух дознавателей. Одного воспламеняя, второго отшвыривая хвостом в стену. Тот сползает по ней бесчувственным кулем, а его менее удачливый товарищ осыпается горсткой пепла. Кто-то исчезает прямо в воздухе, успевая воспользоваться порталом, в их числе и Зирбух. А вот Громила, который являлся в поместье Сент-Моров, выхватывает из внутреннего кармана куртки черный, исписанный светящимися рунами кол, чуть длиннее колдовского кинжала. Мужчина прищуривается, глядя на отвлекшегося дракона. Заносит руку с оружием. Я понимаю, что он собирается делать, и кричу в ужасе. «Нет! Дейрон, берегись!» Опираюсь на пол, пытаясь встать. Рука натыкается на острие. Дальше все происходит, как в тумане. Дознаватель швыряет кол в зверя, и в следующую секунду его шею пронзает запущенный мной клинок. Я ошарашенно хватаю ртом воздух, не понимая, как смогла сделать то, чего ни разу в своей жизни не делала. Мужчина падает на пол. И тут тишину пронзает не то стон, не то хрип. Стены сотрясаются от рухнувшего тела дракона. Поверить не могу в то, что вижу. Он же дракон, огромный, магический зверь. Как его могла одолеть эта зубочистка? Я будто в тумане бреду к нему. Глаза слезятся и болят от света. Даже не зажмуриваюсь, когда вспыхивает золотом чешуя, начиная дрожать, будто мираж в пустыне. Размеры и формы меняются, растворяясь в этом мерцании, и скоро на каменном полу пещеры остается лежать только Дейрон. Замираю, физически ощущая его боль. А когда замечаю движение, срываюсь с места и бегу, опускаюсь на колени, вожу ладонями над тяжело вздымающейся грудью, боясь прикоснуться и совершенно не зная, что делать. Мне казалось, копье попало прямо в сердце. Но теперь, когда он принял человеческий облик, картина совсем другая. Оно вонзилось ниже и левее. Кровь быстро окрашивает одежду, и мои руки валый цвет. Я знаю, что вытаскивать оружие из раны нельзя. На этом познания в медицине заканчиваются. Пытаюсь надавить вокруг, в попытке задержать кровотечение, но это бесполезно. «Не тронь!» Вдруг грохочет в воздухе, и я резко отдергиваю руки. Вскидываю голову, вижу бегущего к нам лорда Сент-Мора. Он торопится ко мне, не сводя глаз с лежащего без сознания Дейрона. Из воздуха появляются еще люди, очень похожие на дознавателей по форме одежды. «Поисковый артефакт нашел вас быстро, но мы не могли прорваться через магический блок. Едва он пропал, сразу переместились». «Наверное, это из-за колдуна», — тихо отвечаю я. Мужчина приседает рядом, хмуро осматривает сына. Я ничего не делала, будто бы оправдываюсь. Ты бы не смогла помочь. Это не мерзкое копье. Просто так вытащить его нельзя, но оно продолжает отравлять кровь. Он выпрямляется и жестом подзывает двух человек, приказывая им: «Забирайте». Я цепляюсь за безвольную руку Дейрона, удивляясь, какая она холодная. «Он выживет?» «Да». Несмотря на положительный ответ, лорд Сент-Мор мрачнее тучи. Я догадываюсь, что далее последует «но». Так и есть. Лоренс переводит на меня взгляд и со вздохом добавляет. «Будут последствия. Яд, которым пропитано копье, разрушительно влияет на драконов. Наибольший вред приносит, если оно поражает именно звериную ипостась». «Что это значит? Он не сможет обращаться? Летать? Потеряет магию?» «Все, что связано с драконом, под угрозой. Меня мало волнует перечисленное. Главное, чтобы жив остался. Но судя по тому, как расстроен его отец, я не понимаю чего-то очень важного». Двое мужчин осторожно поднимают Дейрона, собираясь исчезнуть с ним, так же, как и прибыли сюда с помощью портала. Я не отпускаю руку истинного, уверенно заявляя: «Я с ним!» Они вопрошающе смотрят на лорда, и тот отрицательно качает головой, берет меня за предплечье, тянет к себе. Приходится разжать пальцы, чтобы не тащить истинного следом, и в тот же момент его забирают в портал. «Почему вы не позволили?» — пораженно восклицаю я. «Мне тоже надо в больницу, и я была бы рядом с Дейроном». «Его унесли не туда. Пока не все преступники отловлены, вы оба в опасности».